Глава 6. Сидония. Кажется, ты остановился на слове «информация». Можно посидеть с тобой, Платон, и поговорить обо всем этом? Платон, конечно. Здесь прохладный, ровный свет, и я чувствую, что он поможет нам прийти к интересным заключениям. Мы сидели здесь с детьми, рассуждая о существовании света и вечности треугольников. Сидония, ты знал все ответы. Платон, нет, я знал все вопросы. Мне постоянно хотелось привлечь твое внимание. Сидония, эта пора далеко позади. Платон, или далеко впереди. Замечал ли ты, как странно переплетены раньше и потом? Впрочем, это лишь праздная болтовня. Ты, кажется, спросила меня об информации. Все данные говорят о том, что это очень древняя богиня. Тех, кто ее почитал, она наделяла мощью и считала, что она незримо присутствует повсюду. Сидония. Но с какой целью действовало это божество или дух? Платон. По всему видно, что ни с какой. Даже ее ревностные адепты не думали, что благодаря ее сверхъестественным силам могут стать мудрее или счастливее. Во многих отношениях это напоминает культы эпохи чаромудрия, которые отправлялись только лишь ради самих обрядов. Информация дарила своим приверженцам слова и образы, не более того. Сидония, что они выражали? Платон, в ту пору считал, что людям надлежит знать о событиях, произошедших на большом отдалении, событиях как подлинных, так и мнимых. Сидония, видимо, это приносило им великие блага? Платон, ничего подобного, никаких благ. Напротив, это рождало в них смущение и страх. Но они упорствовали в своей вере, убеждавшей их в необходимости мучений такого рода. Им было внушено, что они — потребители мира. Сидония, кажется, потреблять — значит есть? Платон, пожирать, уничтожать. Потребитель, как мы знаем, это человек, рассматривающий землю только в ее отношении к нему самому. Она существует лишь постольку, поскольку насыщает его или удовлетворяет иным образом. В нашем городе таких людей всего трое или четверо, и их держат отдельно от нас. Вообрази теперь целое общество, состоящее из подобных прожорливых существ, которые не помышляют ни о чем, кроме своих собственных нужд. Сидония, потребительское общество? Нечего и пытаться такое вообразить. Платон, и тем не менее они никогда не насыщались, никогда не были довольны. Даже в разгар своей безостановочной деятельности они понимали ее тщету. Сидония, но какова была природа происходивших с ними событий? Платон, тебе трудно будет принять то, что я скажу. Сидония, говоря с тобой о былом, Платон, я уже приучилась верить невероятному. Платон, по всем доступным данным выходит, что люди эпохи Крота любили хаос и бедствие. Сидония, да что ты? Платон, получается, что они желали знать как можно больше о войнах и убийствах. Любое насилие, любое бесчинство радовали их. Информация научила их, однако, скрывать свое удовольствие и, стремясь к нему, изображать трезвую любознательность. Так или иначе, они с вожделением предавались мыслям о смерти и страданиях. Нам известно также, что у них были в ходу так называемые газеты, которые повествовали о наихудших событиях за тот или иной период и раздавались населению бесплатно. Сидония. И все без исключения читали эти газеты? Платон. Наверняка сказать невозможно. Само собой, никто не извлекал из этого занятия ни знаний, ни мудрости. Как нетрудно нам это понять, им, по-видимому, просто приятно было читать о несчастьях других. В этом состоит главный принцип информации. Сидония. Напрашивается мысль, что почитание этой богини было одной из причин, по которым эпоха Крота потерпела крах. Платон. В этом едва ли можно сомневаться. Помрачение звезд и сожжение орудий труда были следствием сложной совокупности обстоятельств. Но есть все основания полагать, что культ информации был, по крайней мере, одним из симптомов смертельной болезни. Мрачные обряды и раболепная набожность характерны для упадочных или больных цивилизаций. И, возможно, эта религия смерти была своего рода репетицией будущих гибельных потрясений. Теперь, Сидония, прости меня, я должен вернуться к моему словарю.